эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! Сегодня по одному из календарей 8 апреля 2020 года, среда. На Народном славянском радио с вами я, ведущая Елена Андреева и Юлия Татьмянина с темой «Славянские календари». Здравия, Юлия! Добрый день! Здравствуйте, друзья! Напомню нашим слушателям, что, как всегда, пока идет эфир, принимаем ваши вопросы на ресурсах, которые относятся к Народному славянскому радио. Это сайт radioslavradio.org, канал YouTube, youtube.com/, то есть косая черточка, slavradio. Все пишется латиницей. Вопросы принимает наша Светлана Большакова, за пультом Народного славянского радио Евгений Роденко. И сегодня нам Юлия поможет разобраться, как наши предки взаимодействовали с самой основой бытия со временем. И вместе с Юлией мы обсудим более 10 вариантов славянских календарей. И я передаю микрофон Юлии Татьмяниной. Юля, начинай. Добрый день, здравствуйте, друзья. Мне очень приятно, что мы именно сегодня продолжаем изучать тему времени и погружаться в древнее понимание времени у наших предков, у наших славян. И мне очень приятно, что я попробую вам поделиться своими исследованиями на эту тему. Я занимаюсь исследованием времени уже с 2004 года, и мне было очень интересно узнать про разные календари. И мне было интересно, где-то в 2010 году, как же понималось время у славян. И я провела большую работу, исследования, написала книгу «Пришла эра времени» и пыталась рассказывать на тему славянских календарей. И можно сказать, это такой первый раз, когда я буду делиться именно с темой славянских календарей. Я сделала выставку в 2011 году «Время от линейного до объемного», где соединила разные календари разных культур. И там был один день, один год, 26 тысяч лет. А сегодня я с вами поделюсь именно темой славянских календарей. Так вот, сейчас мы все с вами находимся в единой системе координат в Григорианском современном календаре. Он называется, его называют 12-60 ритм, потому что в нем 12 месяцев по 60 лет, определенный цикл. И 12 часов по 60 минут. И мы видим, что вот он таким образом представлен. Каждый день имеет свой день недели. В нем тоже несколько циклов. И мы начинаем изучать этот календарь в детском саду. К сожалению, конечно, славянские календари нам в детском саду не рассказывают. Я думаю, что если бы мы начали изучать славянские календари в детском саду, конечно же, у нас был бы... другой результат является основой для понимания мира. Каждый человек изучает как минимум 5 календарей. Давайте посмотрим. Первый календарь – это свой собственный жизненный цикл. То есть у каждого человека есть свой возраст, который он отслеживает. Второй календарь, который он видит, это земной цикл, оборот Земли вокруг своей оси, суточный. Третий – это лунный цикл, когда мы наблюдаем полнолуние. На Луне, поздравляю, вот было полнолуние, оно длится 2 дня, вчера и сегодня. И солнечный цикл – это времена года. И вот бывает, которые разрабатывают в разное время и отслеживают и отмеряют разные циклы. Вот как минимум мы знаем 5 циклов. Ну что же, посмотрим, какие еще есть календари. Мы начнем с самого простого. Это календарь, который отслеживает по одному дню. То есть у каждого дня года было свое имя. То есть славянские имена. То есть 365 имен имела как минимум наша культура. и каждый день имел свое имя, свою характеристику, и это давало сразу же нам запоминание. То есть если вас зовут, например, Александра, то все знают, что у вас день рождения 6 мая. Не правда ли просто? Или, например, вас зовут Любовь, и у вас день рождения 30 сентября. То есть была прямая связь между датой и именем, как человека называют. Сейчас, конечно же, мы можем посмотреть, что эти имена в один день несколько имен, но не могу сказать, что есть какая-то стопроцентная связь, почему их стало больше или почему как-то сделать, потому что информации достаточно мало, по крупицам не собирала именины в апреле. Если сегодня мы посмотрим 8 апреля, то сегодня празднуют именины и Алла, и Анна, и Василий, и Гавриил, Лариса, Прасковья, Степан. То есть вот сегодня можно было получить такое имя, и эти люди отмечают сегодня именины. Поздравляем наших друзей и мышек, кто родился с этим именем. И этот вариант календаря я нашла в Праге, в орлеанских часах. Вот в Праге, в Чехии есть очень знаменитые часы. Они состоят из двух циферблатов. На первом в нем есть поле, где 365 имен. То есть вот увеличенный фрагмент. И в Праге хотела найти этот список, перевести. И меня в библиотеке отправили изучать святки, то есть это имена, которые сейчас есть в святочных списках. Ну что же, ну по крайней мере мы нашли, что вот 365 имен, именно слов, есть такой календарь. Правда, говорят, что и на Спасской башне было 20 другие, большие циклы. Но сейчас это информации очень мало, проверить очень трудно. Ну, по крайней мере, мы знаем, что следующий календарь, который мы отслеживаем, и она есть в традиции и достаточно давно, это православный календарь. И в нем очень важная часть измерения времени. Это подвижная и постоянная часть. То есть во всех церковных календарях есть имена ангелов и святых, имена слов, есть постоянные определенные праздники, да, то есть они всегда в одну и ту же дату. То есть, например, 7 апреля Благовещение Пресвятой Богородицы, 24 апреля День иконы Божией Матери, Живоносный источник. А есть подвижная часть календаря, которая каждый год меняется, но от этой точки целой череды различных мероприятий. То есть от Пасхи до Пасхи и после Пасхи выстраиваются причинно-следственные связи: пост, Масленица, Вербное воскресенье, потом Пасха, Радоница и Троица. И вот, например, я нашла такой вот файл, в котором очень видно, как сбита последовательность времени. То есть очень неудобно, очень трудно смотреть, хотя вроде бы кажется, что нам преподнесли информацию сразу за 3 года, и как будто бы это очень удобно. Но мы видим, что воспринимать эту таблицу очень сложно. Дальше у славян был календарь примет, когда показывалось время, свои причинно-следственные связи. То есть какой апрель, такой и май. Апрель с водой, май с травой. Или, например, если 7 апреля в Благовещении была гроза, это к теплому лету. Если ночь теплая, весна дружная. Сегодня, 10 апреля, Фидул. До Фидула ветер с севера, после Фидула ветер с юга. То есть это тоже развивало наблюдательность у славян. Как называется день, какая погода в этот день, и что же было потом или после. А в этот год был такой Фидул, а в другой день другой Фидул. То есть это очень интересно, как именно названия дней помогали улучшать память и синхронизировать внутри. То есть у славян была целая сетка причинно-следственных связей между собой, дней и времен года. Точно так же отслеживали славяне, что и когда нужно высаживать. Сельскохозяйственные работы – это основа существования, основа взаимодействия, командной работы, семейных отношений, и один день год кормит. То есть это тоже нужно было знать, использовать и делать все своевременно. То есть этот календарь обучал именно своевременности. То есть если в этот день не сделать, то результата не будет. Еще у славян был календарь, который отслеживал определенные циклы, связанные с деревьями и растениями. То есть, и поэтому, когда я изучала эту тему, я поняла, что у славян было очень внимательное отношение к природе, к особенностям проявления в это время. И когда жили свои женские качества, они связывали себя с деревьями и растениями. То есть в какой день рождения она родилась, в такой дерево или растение было в тот период, и это наделялось, эта дата, определенными характеристиками. То есть человек внимательная ассоциативная связь с наблюдением о природе, об особенностях окружающего мира. И развивалась очень внимательная взаимосвязь обучения разным названиям деревьев, названиям растениям, когда они цвели, когда они плодоносили. Вот. И раньше это, ну, то есть я сталкивалась с таким календарем, что это друиды или кельты, да, но тем не менее, как бы ни называли, это на самом деле имеет один единый корень. У многих народов есть наблюдение за окружающим миром. И в корне это славянский мир. Вот разные варианты в круге. И еще вернусь, не нашла картинки, но я точно знаю, что есть календарь, где каждый промежуток времени отображался и был связан с определенным тотемным животным, и назывался там календарь кельтов. И это помогало понять характер мужчин. Если человек, и он как-то изучал повадки, характеристику, особенности этого зверя, и если он родился там в период кролика, то он изучал это животное, смотрел, какие у него преимущества, повадки, особенности, и переносил, улучшить себя в соответствии с этим периодом и этим тотемным животным. То есть это помогало понимать себя через призму окружающего мира. И сейчас уже можно сказать, что появились многослойные славянские календари, которые показывают нам сразу несколько календарей, да, где есть и растения, и руны, и названия созвездий, и богов. И то есть это очень интересно наблюдать. Есть эксперты и специалисты, которые обучают славянским календарям, обучают, какими пользоваться, как считать, какими характеристиками обладали те или иные периоды. То есть это очень интересная область знаний. И еще один год делился на недели. Сейчас он делится на 52 недели по 7 дней. А славянский календарь делился еще на недельный цикл по 9 дней, где название показывало определенный цвет, определенная деятельность, и 9-дневные циклы соединялись в 40 дней или в 41. То есть это были уже, то есть между определенными циклами были взаимосвязи. И то есть было удобно считать и вести математический счет времени. Еще один календарь, который я нашла, Кола, здесь недели из по 10 дней. И, то есть и делится по 90 дней, и один день по календарю указывает на солнцестояние равноденствия, масленица, Каледа, масленица, Купала, масленица, Каледа и осень. То есть это 4 дня, которые синхронизируют времена года, и между ними ровно по 90 дней. То есть это очень интересное математическое деление, ровное. Вот еще один календарь по 40-41 день, где месяцы уже назывались как в круголетие: Рамхат, Айлет, Вейлет, Гейлет, Дайлет, Эйлет, Вейлет, Хейлет и Тайлет. То есть вот было 9 месяцев по 40-41 дню. Тоже определенные характеристики, где каждый месяц имел свои особенности, и человек мог удерживать это в своем сознании. Также я нашла календарь, который отслеживался через руны, то есть 28 дней по 13 месяцев. Каждая руна имела свое название, свою характеристику, то есть каждый день имел свой образ, свои силы, и руны были не только слова, но и образы, и имели математический счет. У славян была очень интересная особенность, которая есть только в нашем языке, где цифра и буква имела одно и то же запись. То есть цифры записывались буквами, только титла показывала. Есть титла, значит, это номер. Если нет титла, значит, это буква. И поэтому это намного упрощало запоминание, и можно было встретить и часы, связанные с записью буквами, и календари, которые записаны тоже буквами. 52 недели можно сложить вот в такой вот калаврат, очень известный символ, им очень удобно пользоваться. И прообраз этого символа есть на небосклоне движения вокруг полярной звезды созвездия Большая Медведица. То есть это очень интересно, что наши предки следили за созвездиями, следили за их движением, ориентировались и носили на те времени. Это был еще один календарь, то есть можно встретить и наблюдение за разными звездами, планетами, Солнцем, Луной. Вот такие солнечные годовые часы, очень удобный образ для наблюдения зимы к весне, лету и осени, от Каледы, Кирилла, Купала и Световиду. То есть и мы точно так же, через такие же солнечные часы, можем посмотреть на утро, день, на вечер и ночь. И соотнести. То есть можно увидеть различные объемные модели. И в слайд, потому что вот самый длинный баннер как раз показывает движение с Земли вокруг Солнца 365 дней, и где одна клеточка равняется 1 сантиметр, это 365 сантиметров. То есть, конечно же, это не прочитать ни в компьютере, ни с экрана, только такой огромный баннер. Вот я выставляю на своих лекциях, на фестивалях. Это фестиваль «Протока» в 2019 году. Я выступала и рассказывала про различные календари, различное время, и показывала, насколько все взаимосвязано. И если отчет, чем же отличалось славянское время, то нужно отметить несколько особенностей. середины числа и буквы. Можно записать и месяц, и год буквой. И это, если поставить титул, то будет и число. У славянского времени есть прямые ассоциации к окружающему миру. То есть есть взаимосвязь. Ну что же, так, тогда, значит, для наших единомышленников, наверное, стоит пройтись по этой презентации снова, да, или, по крайней мере, увидеть это на слайдах, эти подготовленные материалы, да, то есть вот я, получается, подготовила, провела работу, которая помогает увидеть, что у славян было несколько видов календарей. Они считали по одному дню, по определенным периодам и по большим циклам. Самый маленький цикл – это один день. И это отслеживалось в именно словах, в отслеживании сельскохозяйственного календаря и звездного, солнечного и лунного, где каждый день имел определенное значение. То есть если человек рождался в определенный день, у него были именины, и эти именины можно было увидеть связь с определенной григорианской датой. И легко можно было запомнить, когда у человека день рождения. И определенные мужские имена, определенные женские имена. Вот почти каждый день здесь представлены именины на апрель. И у каждого человека можно найти определенное имя и его день, когда можно отметить в году этот праздник. И вот посмотрите на орлой часы на Стратосницкой площади в Праге. Стоит такой удивительный памятник времени, который сохраняет и время солнечных и лунных циклов, и календарь, в котором 365 имен. Вот так они увеличиваются. То есть я нашла, конечно, здесь написано на древнем языке, да, нужно расшифровывать, нужно смотреть, как эти, но то, что это имена, это точно, и это очень интересно, что есть вот такой вот памятник культуры, в котором сохранилось 365 имен. В нашей культуре всегда было славление богов, и православный календарь помогает нам увидеть связь времени и очень важных моментов, и эту связь отражается и накладывается в церковные календари, где сохранилась подвижная и постоянная часть. То есть в апреле очень важные дни, проводится в этом году Пасха, и она оказывает влияние на предыдущие дни и на последующие. То есть в календаре отмечаются, каждый день имеет своего ангела, своего праздника, определенного святого, и показывается постоянная основа календаря. Это праздники, которые проходят всегда в то же самое время. Например, 7 апреля всегда Благовещение Пресвятой Богородицы, а 24 апреля – день иконы Божьей Матери Живоносный Источник. И подвижная часть календаря, она Пасха, то есть она всегда плавает, она может быть с февраля по май, и там есть определенные расчеты, как ее высчитывать, и она отображается, связана с астрономическими явлениями, и показывает нам причинно-следственные связи от этой даты, когда будет пост, когда будет Масленица, когда будет Верное Воскресенье, а потом Пасха, Радоница и Троица. И вот я хотела показать вам этот слайд, где кажется, что для нас специально сделаны закладки, да, когда какой праздник, но, к сожалению, они перепутаны между собой, и очень трудно увидеть вот эту вот закономерность. И сейчас мы с вами находимся в очень удивительное время, когда нам нужно точно удерживать ось времени по горизонтали, по вертикали, связи, и поэтому такими инструментами очень сложно пользоваться. Еще один очень важный календарь – это приметы. Говорят, конечно же, что сейчас он не работает. Но мои размышления привели к тому, что, конечно, сейчас природа меняется, но этот календарь помогал удерживать связи событий в определенные дни, то есть между месяцами и между определенными днями. И то есть если, например, 7 апреля в Благовещении была гроза, значит, будет теплое лето. Если была ночь теплая, значит, весна дружная. Сегодня, ну вот, 10 апреля, Фидул, если до Фидула ветер с севера, то после Фидула ветер с юга. И вот очень интересно, связи между днями, событиями и между годами. То есть нужно же было помнить, в какой день что было и какая была природное состояние, и что было после этого дня, и работает эта примета или не работает. Конечно же, садоводческий календарь, сельскохозяйственные работы являлись базой для людей, их жизнедеятельности, помогали синхронизироваться. И, как говорит одна из пословиц, один день зиму кормит. Да? И поэтому, если все сделано своевременно, то у человека есть и закрома, и еда, и все растет правильно и своевременно. И вот есть различные календари, которые показывают связь с растениями и деревьями, то есть это определенные промежутки времени, так называемые календари друидов и календари кельтов, но, на мой взгляд, это все-таки календари славян, и есть в этом здравое зерно, потому что все наблюдали за природой, все наблюдали за тем, как расцветают определенные растения, когда цветут. То есть даже были часы, которые отображали, какой день года, какие начинают цвести, в какое время цветы, когда они начинали закрываться свои кувшинки. То есть это очень интересно, насколько были внимательны наши предки и славяне. И был такой круглый календарь, который отображал течение года различные деревья и растения, что помогало тоже запомнить название окружающего мира, то есть развивало ассоциативную связь, помогало узнать себя лучше. То есть если у меня день рождения там в период каштана, то у меня был листочек этого каштана. Даже в детстве мне было это очень интересно. Я сохраняла его, смотрела, какие бывают качества каштана, что с ним можно делать, как кушать, когда он цветет, какой у него запах. То есть это очень интересно, связь между собственной датой рождения и вот тем особенным проживанием через окружающий мир, растения и деревья. А мужской календарь, он был именно через животных. И сейчас восстанавливаются древние календари, когда можно узнать не только деревья, растения и сельскохозяйственные работы, но и созвездия, и богов, и есть специалисты. Кирилл Запорожец, например, который ведет эти занятия и объясняет, как пользоваться этими календарями, как рассчитать, какой день вы родились по славянским календарям. И это очень полезно для того, чтобы понимать себя, понимать свои характеристики, кто вам помогает, осознать свою связь с календарями, которые были у наших предков. Ну вот девятидневный цикл недели, то есть сейчас у нас семидневный сокращенный, а раньше он был по 9 дней, и он собирался в месяцы, которые длились 40 или 41 день, там, четный или нечетный день. И вот такой вот этот календарь. Месяцы соединялись в простые года круголета или в священные лета, когда было больше, чем 365 дней. То есть вот эти вот месяцы, они и показывают дни недели, с которых начинались эти месяцы круголетом. Вот этот вот календарь Кола Руса показывает на 2017 год, когда год поделен на 10-дневные циклы, что одна неделя делится на 10 дней, и между ними 4 дней. Вот я тут не знаю, что 365-й, как он рассчитывается, но, тем не менее, 4 дня указывают на дни солнцестояния и равноденствия. Тоже простая и очень понятная математическая формула расчета дней, ведения счета, то есть она помогает очень просто отслеживать существующий счет во времени. Вот такой вот рунический календарь, где каждый день имеет свою руну, свою характеристику, и руническое письмо было одним из видов письма и помогало человеку передавать свою информацию, образы, символы. То есть это очень интересный способ, который тоже нужно восстанавливать и вести счет. То есть у них есть у руны есть образ, есть определенная запись, и есть вот еще и цифры. И вот славянская запись дня, месяца и года буквами через титла. Не все буквы имели возможность быть цифрой, но тем не менее это очень упрощало запись цифрами. И в тексте, если встречалась такая фраза, то можно было понять, буква это или цифра, если есть вот такой титул. Как один из восстановленных примеров, такие славянские часы с буквами, такой вот календарь, где через буквы создан, воссоздан или, может быть, создан часы и календарь дней, где цифры записаны буквами. То есть и нам нужно с вами тоже восстанавливать наши знания, умение читать такую литературу, где буквы и цифры имеют связь со временем. Вот такой вот вариант 52 недель нас отсылает к образу галактики, что можно увидеть четыре крыла галактики. У славян этот символ был двусторонним. Он был, с одной стороны, крылья вращаются в одну сторону в вышивке, переворачиваешь полотенце, оно вращается там в другую сторону. И мне кажется, что это такой прообраз астрономического наблюдения за звездами, за созвездиями. И как один из точек наблюдения, это движение созвездия Большая Медведица. И вот весной она переворачивается, да, осенью набирает, летом и зимой она как бы перпендикулярна к горизонту. То есть это очень интересно, что они замечают. Мне кажется, даже немногие сейчас, изучая и наблюдая за небом, могли вот это увидеть. Вот такой солнечный цикл, такие годовые часы, то есть вращение зимнего солнцеворота Коляды Кириллу, Купала и Световиду по часовой стрелке. Хотя мы можем точно так же как бы визуализировать и создавая внутри себя вот этот образ времени, мы можем менять направление, потому что это зависит только от точки наблюдения. Это очень интересная особенность времени, направление. Когда мы смотрим от себя, у нас вращение в одну сторону. Когда мы смотрим, когда смотрят на нас, вращение в другую точку, в другую сторону. И мы постепенно приходим к тому, что были объемные модели календарей, различные элементы, которые показывали нам вращение этих циклов. И это понятно, что это современные модели, но тем не менее понимали, что большие циклы создавали маленькие, еще меньше. И я вот, готовясь и занимаясь этой темой, сделала такие большие баннеры, которые сейчас уже нельзя выложить в сеть или выложить на экран презентации, потому что одна клеточка 1 сантиметр и 365 сантиметров, конечно же, это около 4 метров, совершенно нечитабельный вариант, но тем не менее на фестивалях, на встречах я рассказываю об этом и помогаю людям увидеть и собрать эти разные циклы, разные календари, которые измеряют различные астрономические циклы, астрономические явления. И если мы посмотрим на особенности славянского времени, то это есть несколько ключевых особенностей. То есть, во-первых, как я уже сказала о том, что они записывались временные отрезки через буквы, и цифры записывались тоже буквами, только титул показывала связь и указание, что это именно число. И можно записать было и день, и месяц, и год, и, конечно же, час. Славянское время очень ассоциативно. То есть оно показывает нам связь с растениями, с животными, с именами людей, со звездами, с богами. То есть оно развивает связь и целостность, что человек — это часть целостного мира. И поэтому человек себя совершенно не отделяет, а воспринимает как маленькую или там, большую какую-то часть этого мира. И в календарях у славян сохранилось именно понимание подвижной части и постоянной. То есть есть вещи, которые всегда будут в одно и то же время, а есть, как, например, у нас тело всегда будет две руки и две ноги, но мы меняем одежду, и это подвижная часть, которая помогает нам синхронизироваться в соответствии с временем года, событием каким-то, и точно так же у времени есть вот эта вот подвижная часть, которая помогает нам адаптироваться, как у погоды пространства, точно так же есть погода времени. Мы постепенно приходим вот к этому состоянию, что что-то является базовым и основным, а что-то является таким подвижным, которое может раз от раза, год от года меняться и помогать нам быть с одной стороны целостным, а с другой стороны гибким. И у славян время сохранило свою фрактальную природу. То есть малые циклы складываются в большие. Например, число 4. Что 4 времени суток, 4 недели, 4 времени года, 4 года. То есть вот такой фрактал 4. Ну, фрактал 2 и 1, понятно, да? Или, например, фрактал 16. 16 часов, 16 чертогов, 16 богов, да, это 16 священных лет. То есть вот, к сожалению, в современном календаре такой фрактальной природы, ассоциативности, связи нету. Она очень, этот календарь вырывает человека из общей астрономической и природной целостности и выделяет, что вот он живет по каким-то другим ритмам, где там 30, 31, где-то 28 дней, что там 12 часов или 24 часа, ну, это совершенно очень сложная система, которую мозг почти отказывается воспринимать, и очень трудно это использовать в жизни. Но, тем не менее, вот так. Рассказали в детском саду, все, мы все такие стали изучать и говорить, да-да-да, сегодня 8 апреля 2020 года. Другого варианта у нас нет. Ну и вот понятно, что в связи с тем, что славянское время имеет причинно-следственные связи, то это помогало развивать и память, и связи, и развивало мышление человека как объемное, образное и целостное. Конечно, я так широкими мазками прошлась по славянским календарям и времени, но тем не менее, мне кажется, у вас могло сложиться впечатление о многомерности наблюдений за временем у славян. И я считаю, что каждому человеку необходимо знать несколько календарей. То есть нужно знать, потому что закон времени был раньше один, но потом появилось много народов, много языков и, соответственно, много календарей. И как будто бы в каждом календаре, ну, такое мое мнение, сохранилась какая-то маленькая часть этого общего закона времени, где человек является частью и синхронизируется с этим законом времени. И, то есть, и это помогает человеку узнать глубину предков, узнать связи в своем роду, синхронизировать себя, синхронизировать с астрономическими циклами, с биологической природой и выровнять свой разум. И именно сейчас важно выйти из ступора неопределенности времени. То есть вот сейчас мы живем в моменте, где старое время упало, да, то есть где сейчас нет этой сетки из недель, из месяцев, из часов. То есть раньше нам всем объясняли, что вы должны выйти на работу, вам нужно в такое-то время, в такой-то час. А сейчас все плывет, мы живем вне временности. И сейчас самое время признать, что ваше время принадлежит именно вам. И для этого нужно изучать, какие существуют другие варианты измерения времени. И я, являясь автором концепции объемного времени Цоляхау, могу сказать, что изучая древние календари майя, Соцтун, Цолькин, Хаап, изучая законы времени четвертого измерения Хосе Аргуэлеса, глубоко исследовав математику, геометрию, психологию, историю, астрономию, изобрела единый инструмент измерения энерго-временно-пространственного поля, который называется код 13260 Цоляхау. И с помощью этого человек может изучать как, и измерять единым инструментом измерения и время, и пространство, и человека. Я считаю, что именно сейчас человеку нужно узнать об этом больше, чтобы взять время своей судьбы в собственные руки. Вы сможете распоряжаться собственным временем самостоятельно, почувствовать его, получать другую структуру, делать именно и использовать это время, наполняясь именно через свободную волю. Понять эту многомерность и измеримость окружающего мира одним простым инструментом. И с помощью этого ритма мы сможем войти в другой мир, новый мир сотрудничества, единства, целостности и гармонии. В этой концепции есть понимание славянского времени. Для того, чтобы это охватить, человеку, конечно же, нужно освободить время. Нужно позаниматься, поизучать, почитать, попробовать. И поэтому я для вас предлагаю такой шанс. Я могу выслать вам на почту свою брошюру «Архитектура времени в 3D». И если вы напишете на мою почту, я вышлю вам электронную версию. Конечно же, у меня есть еще другие брошюры, которые я написала, и книги. И там я вам вышлю анонсы этих книг и условия. И в данный момент я понимаю, что каждому человеку нужно понять себя, свое дело, свое будущее, определиться, где он находится. Для этого я предлагаю свой платный видеокурс. И если вам интересно, напишите мне, у вас будут особые условия, промокод «Славянское радио». И тогда, может быть, у вас начнется что-то новое и именно это время станет для вас мостиком в будущее, и вы сможете выстроить новые отношения, найти новое дело и найти свое будущее. Спасибо большое за внимание. Вот мои контакты. Я с удовольствием отвечу на вопросы. Буду рада общению и благодарна Славянскому радио за сотрудничество и возможность быть в прямом эфире. Елена? Благодарю, Юлия. Действительно соглашусь, что наши предки жили совсем по другому времени, и поэтому у них хватало сил и здоровья на все. Потому что помимо фрактальности еще и была и радиальность задействована, как светит солнце, и мгновенность, то есть действие, скорость этого света. И даже если сейчас начать параллельно жить, включать календари наших предков, то будет уже меняться ход и ритм жизни. И это чувствуется. Я вот даже по себе знаю. потому что я отслеживала одно время вот этот календарь, и это чувствуется на жизни. У меня вот какой вопрос, Юлия. Непонятно было, давай уточним, что такое код 13260, что это, что ты имела в виду? Вот. Спасибо большое за этот вопрос. Он, правда, выходит за рамки славянского календаря и славянского измерения времени. Он как раз уже из концепции объемного времени. То есть он показывает этот код, то, что все измеряется через 260-ричную природу. То есть если славяне все измеряли, например, кодом 16, китайцы измеряют кодом 12, 12 часов, 12 месяцев, 12 лет, то у майя был код 20. Но следующий этап — это 260. То есть он помогает соединить все эти ритмы, увидеть, что это только маленькая часть, маленький пазл, что да, он существует, но он является единой основой 260. То есть это такой вот код, тут вот отсвечивает, да, называется это Цолькин, 13 столбцов по 20 печатей образует 260. И через такой инструмент можно измерять и пространство, и время, и людей. То есть 260 типов людей, 260 особенностей времени и 260 пространственных характеристик. Поэтому он называется код 13260. Это уже твое открытие, да? Да. Твои разработки. Да. Еще хотела уточнить. Вот то, что ты объединила, ты сказала, объединила календари, то есть вот время, сезон, синхронизировала. База у тебя это какой календарь составляет? Основа. Вот время посева, режим природы. Природные календари, они основы базы на какой ложатся? Ну, я думаю, что эти сельскохозяйственные календари, они все равно имеют астрономию в своей основе. То есть, когда люди, кто занимается сельским хозяйством, могут увидеть, что в такое время лучше сажать, потому что уже земля готова. Да? То есть, там есть определенные элементы, которые связаны с окружающим миром. То есть какого-то конкретного, что это там календарь такого-то человека или как-то он имеет какое-то конкретное название, я не встречала. То есть я знаю, что это просто сельскохозяйственные календари, и они основаны на наблюдении. Это понятно. Я имела в виду немного другое. Ну хорошо, пойдем дальше. Ты неоднократно сказала, что сегодня у нас 10 апреля, но у нас сегодня 8 апреля. И мне вот интересно было увидеть, что в твоих слайдах было 9 апреля, щука лед разбивает. И, конечно же, разница в климате и в том, что происходило 9, 8, 9, 10 апреля в жизни наших предков, и то, что происходит в нашем климате сейчас, это две большие разницы. К сожалению, щуки сегодня и завтра у нас нечего будет хвостом разбивать. Ну, в разных территориях, да, потому что, например, у нас еще есть что разбивать, и вот у нас еще не сошел лед. И я абсолютно согласна, что природные климатические особенности уже поменялись. Но мы же не говорим, что мы сейчас все календари, которые там мы знаем, будем применять в жизни. Понятно, что какие-то вещи, они действительно меняются. И мы просто делали такой некий экскурс, какие были календари раньше и как измеряли наши предки время. Какими инструментами и на что они опирались. Хорошо. Мы закончили первую часть эфира, и после небольшой отбивки перейдем к вопросам, которые мы принимали на ресурсах и принимаем дальше на ресурсах Народного славянского радио. Это сайт radioslavradio.org, канал YouTube youtube.com/slavradio. Все пишется латиницей. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. Напомню, что сегодня по одному из календарей 8 апреля 2020 года среда. В нашей виртуальной студии находятся Юлия Татьмянина и я, ведущая Елена Андреева. Тема эфира – славянские календари. Вопросы на ресурсах Народного славянского радио, сайт радио slavradio.org, канал YouTube youtube.com/slavradio принимает Светлана Большакова, за пультом Евгений Роденко. Начинаю вторую часть нашего живого эфира. И сейчас Юлия ответит на вопросы, которые поступили в наш чат. Первый вопрос прислал Андрей Новиков. Праздник – это астрономическая дата или придуманная? Месяц – это здесь несколько вопросов, я зачитаю их сразу все, а потом ты можешь их разделить, хорошо? Месяц – это вращение Луны или придуманные 40 или 30 дней? Где есть сведения, что у славян было 40 дней в месяце и 9 на неделе? Разве они не по природе жили? Хоть один источник назовите, непридуманный сегодня. Вот столько вопросов прислал Андрей Новиков, Юлия, тебе. Предлагаю отвечать. Могу начать с первого вопроса. Праздник – это астрономическая дата или придуманная? Я думаю, что есть праздники астрономические, а есть придуманные. То есть есть гражданский календарь, который помогает отмечать праздники 8 марта, 23 февраля. А есть праздники, которые связаны с астрономическими явлениями и в разное время отмечаются в разное время разными людьми и со своими ритуалами. То есть нельзя сказать, что праздник – это только астрономическое или только придуманное. Нет, они бывают и такие, и такие. Следующий вопрос про месяцы. Да, то есть что отображает месяц? Месяц. Месяц – это вращение Луны или придуманные 40 или 30 дней? К сожалению, сейчас слово «месяц» имеет не связанную с астрономическим явлением основу. То есть если мы говорим об вращении Луны вокруг Земли, она не движется за 30, 31 или там, 40 дней. У нее средний оборот 28-29 дней. Там, ну, у астрономов более точные цифры. Но сейчас мы используем это слово, отмеряя неравномерные отрезки. То есть и в календаре нового времени, в календаре объемного времени мы используем понятие «луна», где цикл равен 28 дням, ровно 28 дней. Они повторяются 13 раз, получается 364 и один день для перехода на следующий виток времени. Я бы еще добавила, что, Андрей, что раньше было три луны. Это, и у каждой луны были разные циклы. Это и по 7 дней у Леля, и по 13 дней у Фаты. И только у месяца, который у нас и остался сейчас, 28 дней. Следующий вопрос. Где есть сведения, что у славян было 40 дней в месяце и 9 дней на неделе? Разве они не по природе жили? Ну, я вот не понимаю, что он имеет в виду, потому что как раз по природе-то и есть. Да, это один из календарей, который рассказывали в Асгардском училище. И этот календарь... Андрей, мы сейчас находимся в очень сложное время, когда источников о времени очень и очень мало. И получить доступ к знаниям о времени почти невозможно. Мы с вами по крупицам собираем эту информацию, и я точно такой же исследователь, как и вы, изучаю эту тему, стараюсь как-то понять ее для себя в первую очередь. И, конечно же, некоторые источники вызывают внутреннюю, вопросы, вот, и хочется разобраться глубже, но информации очень мало. И очень хочется, чтобы наконец-то стали открыты архивы древних книг, старославянских книг, рукописей, чтобы это было, стало открытым источником, потому что сейчас в библиотеках к этому очень трудно подобраться, очень трудно найти информацию. И я даже не смогла найти информацию, подтверждающую, что Петр I в 1700 году перевел наш календарь. То есть я пыталась найти эту информацию, я уже говорила об этом, да, и закон не смогла найти именно, вы знаете, вживую, чтобы это вот документом увидеть. Все только интернет-источники. Поэтому я тоже нахожусь в этой ситуации исследователя и пытаюсь найти точные источники. Вот, Андрей, да, попросил назвать эти источники, непридуманные, как он считает сегодня. Но я еще думаю, что называть сейчас все источники и, наверное, невозможно, по крайней мере, в эфире. Илья Ласун родился в Ильин день. Есть что-нибудь, что мне полезно будет узнать об этом? Нет, Илья, я вам не скажу ничего про то, чтобы что вам нужно делать, если вы родились в Ильин день, потому что у нас есть 365 дней, и в каждый день есть рекомендация, у нас эфира не хватит, то есть это специальное там консультация специалистов, кто занимается интерпретацией каждого дня и отдает характеристику. Но это очень важный вопрос, потому что дата рождения является кодом и ключом к пониманию самого себя. И поэтому это очень важно узнать. И в концепции, например, объемного времени, календаря Майя, есть очень точные характеристики. Можно построить замок судьбы, можно построить гороскоп на каждый день, на целый год можно построить гороскоп на 52 года на каждый день. И тогда ваша жизнь будет прямо как на ладони, будут видны все ваши возможности, которые предоставляет вам жизнь. И это помогает очень хорошо ориентироваться в собственной судьбе. Но каждый день имеет огромное значение. И когда мы говорим о предназначении человека, то воронка времени строится из нескольких уровней. Значение часа, значение дня, значение месяца, значение года и значение 20-летия. И тогда уже можно говорить о полном понимании значения даты рождения. Поэтому не в рамках этого эфира. Спасибо за вопрос. Юля, ну ты же говорила, что есть календарь, который по именам. Вот может быть человек спрашивает именно вот день по имени. Нет, я, к сожалению, готовилась только к апрелю, да, а Ильин день, он летом, поэтому быстро я не смогу ответить. Хорошо, идем дальше. Владимир, каким календарем показывается проявление стихий в явном мире из года в год и закономерность их смены? Почему именно так сменяются? Как отследить по вашим календарям? И если возможно, просит даже наглядно это продемонстрировать. Я понимаю так, что наш слушатель знает, о чем спрашивает, и ответ на него тоже знает. И я, к сожалению, не смогу ответить на этот вопрос и наглядно продемонстрировать тоже. Буду рада, если вы найдете возможность связаться, списаться и поделиться этой информацией и рассказать, что вы знаете на эту тему. Надо сказать, что вопросов в чате больше нет. Возможно, была дана пища для размышления, и эти вопросы появятся позже, когда программа выйдет. А сейчас я хочу сказать, что мы начали с шероховатостями, но предлагаю, ладно, завершить наш эфир. И по нашей доброй традиции в завершении его предлагаю тебе, Юля, сказать несколько слов для слушателей и зрителей Народного славянского радио и дать добрый посыл. Дорогие слушатели и зрители Славянского радио, самый главный посыл моего выступления заключается в том, что вам нужно научиться слышать свою душу, потому что славяне измеряли время сообразно и наблюдая за тем, что происходит в собственной душе. И сейчас в этот очень неопределенный момент научитесь слышать свою душу. Она сэкономит вам время, будет развивать вашу интуицию, будет помогать вам быть своевременным и откроет коды времени вашего рода, откроет знания о вас самих и связи, и откроет ваше предназначение, для чего вы родились на этой земле. Потому что каждый человек имеет очень важную роль и свое нужное время для жизни. Спасибо огромное. Благодарим, Юлия, за участие в эфире, за добрый посыл, за ответы на вопросы наших слушателей. Я напомню, что мы завершаем наш эфир «Славянские календари». И речь шла сегодня о том, как наши предки взаимодействовали с самой основой бытия, со временем. И вместе с Татьмяниной Юлией мы обсудили сегодня многие более 10 вариантов славянских календарей. Сегодня по одному из календарей. 8 апреля 2020 года, среда. В виртуальной студии Народного славянского радио были Юлия Татьмянина, вела эфир Елена Андреева. Благодарю за помощь в проведении эфира Светлану Большакову, которая следила за чатом, и Евгения Роденко, который находился за пультом Народного славянского радио. Благодарим вас, уважаемые слушатели, за участие в эфире и жизни Народного славянского радио. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Благодарю вас, друзья. Народное славянское радио для пытливых умов.